Глава 43. «Они ведь нас просто испытывают, да?» «Без сомнений. Это даже слепому очевидно». Новости из Академии приходили каждый час, и день ото дня ситуация там накалялась все больше. Было такое ощущение, что особые гости пытаются прощупать ту линию, за которой у Альянса начнут сдавать нервы. С каждым часом они заходили все дальше и дальше в своих безумствах, и хотя все в Альянсе еще неделю назад думали, что именно нелюди будут страдать в Академии, реальность показала немного другой результат. Глава Альянса уже успел получить пару мешков с жалобами. «Мы ведь сами их пригласили, чтобы понаблюдать, чтобы понять их», — улыбался первый протектор, считая все это каким-то извращенным типом удовольствия и даже умудряясь им немного наслаждаться. «Неудивительно, что они делают то же самое. Они тоже нас изучают, тоже хотят понять». «Так больше не может продолжаться», — потирал уставшие глаза глава Альянса. Первый лорд хорошо знал характер этого человека. Прошло слишком мало времени, его было недостаточно, чтобы такой, как он, смог напрямую взаимодействовать с особыми гостями. Он все еще опасался их. Он боялся их сил и боялся того будущего, которое непременно наступит, если нелюди просто поглотят Альянс. А они могли бы. У них были на то силы, и он сам дал им такую возможность. Никто не предполагал, что все они окажутся такими чудовищами. Теперь для того, чтобы вместе существовать, нужно было установить границы. И прямо сейчас обе стороны границы друг друга усиленно прощупывали. Это было очень опасное время. Ответственность на главе лежала просто колоссальная. И первый лорд видел, как трудно ему даются все эти размышления. Одно то, что он не приказал просто использовать Амелию для шантажа, уже радовало. Это был бы конец. Возможно, что победа в ближайшее время, но колоссальный разгром в перспективе. Им нужно было сотрудничать с Азаром. Зверолюди, демоны и духи, они уже нашли своего покровителя в этой группе. Они уже нашли существо, которое сможет представлять их интересы. А вот для Альянса таким существом был именно Азар. Только через него они могли связать себя с этой объединенной группой. А отношения между ними были сложные. Очень. «Давай еще раз его испытаем», — кивнул глава после длительных размышлений. «Ты уже предлагал этот план, давай используем его». «Понял», — улыбнулся первый протектор. Он был очень рад, что глава все еще размышлял трезво. У него не было много опыта, не было тысяч лет жизни за спиной. Его вообще не за эти качества главой выбрали. Но он все же никогда не был глуп. Ему нужно было только уметь слушать и здраво рассуждать, а для таких дел правителю и нужны советники. Такие, как первый лорд. Такие, кто с высоты своего опыта могли распознать сердце человека, просто наблюдая за его мимикой, за его движениями, истинными помыслами и взглядами. «Я все сделаю», — кивнул он. «Передам пленника сам. Лично». А в то же время, пока глава Альянса с единственным оставшимся советником планировали следующий шаг, жизнь в Академии преподносила молодым людям суровые уроки, иногда с наигранной злобой, ставя под сомнение их будущее, а иногда, как в случае с Азаром, отражая и проецируя на окружающий мир очень болезненное прошлое. Чем дольше он находился здесь, тем больше это место казалось ему знакомым. Разумеется, Азар никогда раньше не был в Академии. Он не был в Альянсе, не был в этом маленьком мире раньше, но он все еще был ему очень знаком. Не сам мир, а атмосфера в нем. Гуляя по траве у озера, Азар смотрел на этот уголок, где тысячи практиков жаждут обрести силу. Он уже видел таких людей раньше. Он был среди них. Тоже искал силу. Раньше. Когда-то давно. Казалось, что целую вечность назад, не меньше. Тогда он тоже вот так ходил среди представителей собственной расы. Тогда он еще в полной мере считал себя настоящим человеком. Он был один, даже если стоял посреди толпы. Так же, как и сейчас. Неважно, куда он пойдет и как много людей соберется вокруг, никто не посмеет подойти к нему хоть на шаг ближе и уж тем более заговорить. Те взгляды оттуда, из прошлого, смотрели на него даже сейчас. Он видел молодых практиков, огромное множество и мужчин, и женщин, но находил в них отражение тех детей, которых помнил в том месте, в той отдаленной маленькой секте. Эти два места были очень похожи, абсолютно отличные по уровню. Пропасть между развитием людей была неизмерима. Но дух абсолютно тот же, и отношение к Азару, кажется, было точно таким же. Только такое отношение от представителей своей расы он всю свою жизнь и получал. Получал сейчас и получал тогда. Раньше. Зеленая трава под ногами исчезла. Гуляя вот так и думая об этом, он сам не заметил, как вплотную приблизился к озеру. Огромному оазису, к которому простые студенты даже приблизиться были не способны. У Академии тоже был источник силы, способный взрастить ищущих силу практиков, так же, как и у той секты был. Согнув колено, Азар опустился к земле и опустил ладонь. Погрузил правую руку под воду и ощутил небольшой укол. Такой номер привел бы к неминуемой смерти практически любого человека. Даже старейшины не посмели бы так просто опуститься в эти воды. Но Азар не боялся озера. Это оно боялось. Едва его ладонь опустилась под воду, как водная гладь вздрогнула и пошла волнами, отпрянула от него, будто от страшного хищника, от страшного монстра, который пришел на водопой. «Иди сюда!» — оскалился Азар, проигрывая в голове еще одну череду болезненных воспоминаний. Все озеро тут же ответило на зов, не смея этому чудовищу сопротивляться. Огромная прорва энергии ринулась в его сторону, и Азар тут же одернул ладонь. Вытянул руку, успокоив озеро, вырвал ее, пребывая в шоке от осознания, что именно он сейчас хотел сделать, а еще от того, что именно сделал, по итогу. «Ха!» Выдавив из себя негромкий смешок, Азар посмотрел на правую, раскрытую ладонь. Даже если весь мир вокруг не изменился, даже если ему и показалось на мгновение, что он вернулся в свое прошлое, кое-что все же сильно отличалось. Он отличался. Он изменился, а значит и будущее теперь будет писаться по-другому. Поднявшись на ноги, он отряхнул колено, посмотрел на озеро, чей уровень, кажется, упал на пару сантиметров, разогнул плечи и просто отвернулся, оставив это место как есть. Он больше не был мальчиком, который ничего не понимал, и вот в такие кричащие из прошлого моменты он только убеждался в одном — ни дня в его жизни не было прожито зря. Ничто из того, что он пережил, не прошло для него впустую. Вся его жизнь, каждое слово в ней, каждое действие и на тот момент глупое решение — они не были зря. И именно вот так, в момент духовного подъема и полного осознания себя, рядом с ним промелькнула искра. Духовный ручеек, отправленный кем-то очень могущественным, очень сильным человеком. «Ясно», — грустно улыбнулся Азар. «Пришло время, да? Ну, давайте, наконец, со всем этим покончим».